плюс 5% вероятности выжить в любых условиях, плюс 3% встретить знаменитость. Внимание! Вы выполнили ряд необязательных квестов. Помощь Тимискире, спасение принцессы Дианы, бой с богом и защита Вашингтона. Вы получили плюс 300 свободных очков, плюс 1000 к отношениям с Тимискирой, плюс 500 к отношениям с Зевсом, плюс 500 к отношениям с Ипполитой, плюс 500 к отношениям с Дианой, плюс 250 к отношениям с Донной Трой, плюс 250 к отношениям с Артемидой, плюс 100 к отношениям с Кассандрой Сандмарк, плюс 1000 к отношениям с жителями Вашингтона, плюс 500 к отношениям с Амандой Уоллер, плюс 200 к отношениям с Аргусом, плюс 250 к отношениям с... Дальше следовал список из моих домочадцев, Бэтмена и его семейки, Супермена и его братьев, Гордона и... Я начал понимать, что я что-то упускаю, а затем до меня дошло, что возможно во время боя с меня слетела и маска и была уничтожена одежда, вот меня и раскрыли. Поэтому это полный ПЦ. Сообщение от системы по поводу повышения уровня навыков и техник я пропустил, только запомнил, что получил 6 уровней к своей тушке. Дальше я очнулся и сразу понял, что не в больнице или у себя дома. Я был на Тимискире, и судя по потолку был в той же комнате, которую мне выделили при моем появлении там, вернее уже тут. Эти места я не забуду, благо память у меня неплохая, да и запах этот, что витает в воздухе, ни с чем не спутаешь. Состояние было паршивым, как моральное, так и физическое. Я еле-еле мог пошевелить пальцами ног или рук. Болело все тело, даже чакра-каналы. Хотелось блевать, и это еще мягко сказано. Тело обмотано бинтами и какой-то мазью, причем красного, зеленого, коричневого и даже черного цветов в разных местах. Вот это меня, однако, помесило. Затем, пролежав еще несколько минут, приводя мысли в порядок, мне пришло еще одно сообщение от системы, которое меня шокировало, вернее я не понимал, почему я. Внимание! Вы получили благословение Ариса. Благословение Ариса, вы имеете уважение и благосклонность бога войны и воинов, несмотря на то, что его вы победили и даже убили вместе с Дианой. Вы получаете особенность жажды битвы. Вероятность встретить сильного противника плюс 10%, вероятность победить противника, что превышает вас по силе и опыту, плюс 5%. Жажда битвы повышает вашу агрессию в бою и дает плюс 5% вероятности подружиться с теми особами, которые также имеют жажду битвы. И не знаю каким макаром, но видимо эти две дамы узнали о том, что я проснулся, и зашли. Это были Артемида и Памела. И стоило мне бросить взгляд на них, так я тут же зацепился за одну очень важную деталь внешнего вида. И созерцание этого меня даже не отвлек серьезный голос Памелы. «Айзек, нам нужно срочно поговорить. Чую проблемы. Продолжение следует». Примечание к части. https://vk.com/107090747. Здесь моя группа, там арты, те, кто хотят как-то наградить автора информации об этом. Глава 55. Айзек Динклейдж. Айзек, нам нужно срочно поговорить. Чую, проблемы настигают меня, и ведь не избежишь их. Да, дорогая, кивнул я, смотря на весьма сильно округлившийся живот Артемиды, которая стояла рядом с Пэм. Она же мило улыбается и молчит. Айзек, я пришел в себя от махания Пэм руками у меня перед глазами. Очнись наконец-то, разговор серьезен. Я, конечно, понимаю, что тебя нельзя сильно беспокоить в твоем состоянии, но этот разговор уже нельзя сильно откладывать. 3 дня ты провалялся без сознания. За это время мы встретились с Артемидой и поговорили по душам о многом. У нас для тебя есть много новостей, но, думаю, начнем с главных для нас с ней. Под молчаливым согласием ее коллеги-амазонки, да и мой тоже, она продолжила. Я беременна. А, единственное, что смог тогда сказать я беременна. 3-я неделя. Сама не знаю, как так получилось, но и тесты, и даже оракул Тимискиры подтвердила, что я ношу твоего сына. Я тоже ношу твоего сына. Вклинилась уже Артемида. И скоро я буду рожать. Так вот, как ты понял, тебе придется взять ответственность за нас обоих. Мы обе знаем, какой ты бабник, поэтому даже не удивимся, если кто-то еще окажется с тобой в прошлом или будущем. В общем, я и Артемида, мы уже подружились, как-то запал моей дриады иссяк, и Артемида тоже не знала, что сказать. Смешно, но одна как бы суперзлодейка со стажем, ученая, весьма умная. Другая имеет за плечами больше 5000 лет жизни, у нее даже была семья, она воительница, гордая, целеустремленная и тому прочее. Но ни у кого из них не находится и слова, чтобы продолжить. Впрочем, тут и я виноват. Лежу, отмалчиваюсь, а за меня женщины говорят и решают. Я, конечно, понимаю, эта Тимискира тут летает свой дух, но мы не вечно будем на нем находиться. Да и пора привыкать Артемиде, что она хоть и амазонка, но и я не собираюсь играть роль дюльчатой. Думаю, теперь стоит сказать мне. Взял слово уже я. Если вы думаете, что я подожму хвост и слиняю от вас, бросив одних с моими детьми, то этого не будет. Я вас люблю. Я говорил вам раньше, что я редкостный бабник, я такой, какой есть. Думаю, это плохо скорее всего для семьи, но исправить себя я не могу. Я хочу вас видеть рядом с собой всю оставшуюся жизнь, и не лукавлю. И дело даже не в том, что вы залетели, я прокашлялся, а в том, что я вас люблю. Здесь они меня уже обняли обе, и не брошу вас, и надеюсь, что вы примете мое предложение руки и сердца. Что? Они удивленно отпрянули от меня. То, что вы слышали. Не знаю, какая у нас будет семья, но хочу, чтобы она была, поэтому предлагаю вам стать моими женами. Я не шучу и слов своих назад не заберу. Ответом мне стал поочередный поцелуй от Артемиды и Памелы. Отдыхай, с нежностью сказала Памела. Тебе нужны еще силы, чтобы потом узнать и другие новости и познакомиться кое с кем. И оставили меня одного наедине со своими мыслями и тем, что вывалили они на меня. А ведь самое забавное то, что я всегда мечтал именно о сыновьях, если у меня будут дети. И эти мечты оправдываются. Даже не знаю, из-за чего. Из-за особенностей моего организма, чистой случайности, или же божественного благословения, ко мне не допускали никого, кроме Пэмы и Артемиды целых 2 дня, хотя из их слов я понял, что на острове сейчас еще присутствуют Артемис Крок и Джейд Крок, а также прилетала Пауэр Герл узнать, как у меня дела. Кроме того, я узнал из осторожной речи Артемиды, что со мной хочет встретиться некая Аманда Уоллер, когда я вылечусь и вернусь в Штаты. Еще она передала, что я могу не спешить и дела с моей работой она уладит. И ведь теперь понимай как хочешь, что она под этим имела в виду. Что касалось того момента, когда я вырубился в Вашингтоне, то меня быстренько спаковали амазонки и транспортировали на Тимискиру лечить меня, ибо я был на грани, как они говорят. И это вполне возможно, учитывая раны, что я нанес и то, что я даже перенес свою смерть. Но при этом кровь Эриса, видимо, сильно на меня повлияла, скинув заклятие Клариона, тем самым сделав меня там взрослым. И это запечатлели спутники, что наблюдали за полем боя с космоса и некоторые очевидцы из Национальной гвардии. И ведь еще каким-то образом это просочилось в прессу, и они окрестили меня уже как легион, из-за того, что увидели моих клонов. Так что это такая головная боль, что мне даже страшно обдумывать эту ситуацию и ее возможное развитие. И ведь не откажешь Аманде в беседе тет-а-тет, да и предыдущей жизни уже не будет. Да уж, так спалиться это надо уметь, хотя чего я ждал с этой системой и ее прекрасным чувством юмора. Кроме этого пыталась позвонить мне Беатрис, но телефон тогда находился у Харли, что была сейчас в Готэме и защищалась от нападок журналистов в своем клубе. Вернее, это было помещение, что мы уже приобрели незадолго до битвы в столице, так что нужно будет и с ней побеседовать. За эти 2 дня у меня еще выросли отношения с Тимискирой, Дианой, Диной, Кассандрой Сандмарк. Я наконец вспомнил, что эта блондинка, что была чудо-девушка из канона, а еще не только с амазонками, но почему-то с Луизой Линкольн, Суперменом, Супергерлой, зеленым фонарем на пару с Флешем. Причем с Флешем у нас еще больше росли отношения, чем с последними 2. Возможно, это из-за того, что я тогда в битве с Эрисом использовал покров из молний, что выглядело, что я будто тоже спидстер. Во всяком случае, поправлялся я быстро. Регенерация у меня весьма сильная, и на 3-й день я мог самостоятельно ходить и уже гулять по внутреннему саду дворца, где и встретил Донну, что весьма жизнерадостно рассказывала мне события, что привели их к битве в Вашингтоне, а именно мужчина по имени Стив Роджер, который попал к ним случайно на остров. Диана его пыталась сопроводить в США тайно, а тем временем, воспользовавшись отсутствием Дианы на Тимискире, занятостью Ипполита и Артемида ее беременностью, он умудрился найти одну предательницу среди амазонок, что влюбилась в него и призвал армию разных чудищ, которые являлись то ли демонами, то ли душами павших воинов. В общем, я не сильно ее понял, ведь говорила она сильно быстро, но как итог он решил, что человечеству живется скучно, да и он давно не веселился. Вот и решил устроить войну между амазонками и США, а в планах превратить ее в Третью мировую войну. Сейчас Диана вместе с этим летчиком находится в Вашингтоне и дает показания на суде. Ведь как-никак они все же немного виноваты в разрушении их города. Именно там меня еще и поблагодарили от лица Тимискиры на камеру о том, что я сильно помог осознать всю важность дружбы между мужчиной и женщиной, а также помог немного увеличить численность населения на Тимискире. Чувствую, меня будет ждать отборный юмор со стороны Найтвинга и Рене, да и остальные ребята не упустят шанса надо мной подшутить. Диана хоть и не специально, но подложила мне свинью. Впрочем, это было не очень-то и важно на данный момент, а то, что мне нужно, скорее поправляться. Если Диана сейчас в США и общается с верхушкой правительства, то нападение Дарксайда куда ближе, чем мы можем себе представить. По одной из версий, вернее несколько мультфильмов и комиксов ДС указывают на то, что она примет бой с парадемонами в Вашингтоне, после того, как нападет ее сводный брат Арис. Арис напал, а мне тут мучайся и переживай насчет будущего. Там же в саду ко мне наконец дорвались Джейд и Артемис. С ними была еще и девочка-блондинка с волосами до середины спины, примерно того же возраста, как и Артемис. Это была та самая Кассандра Сандмарк, дочь погибшей археолога доктора Сандмарк. Амазонки взяли ее пару лет назад к себе на попечение, а Диана от недавних пор стала ее наставницей, при этом она еще находилась и под патронажем Артемиды, как самой опытной из амазонок. Правда, она не участвовала в тренировочных боях из-за своего положения. При этом, исходя из их разговора, вернее перебивания друг друга и засыпания меня вопросами, я понял, что они подружились. Это меня весьма обрадовало. Да и вообще Джейд поведала мне о том, что им даже сделали предложение с моего позволения остаться на Тимискире и стать их сестрами. Но Джейд и Артемис почти сразу отмели эти предложения. Они ко мне привязались, и у меня от этого даже на душе потеплело. Правда, после этого я сразу же задумался о будущем новом доме для нас. Нужно расширяться, ведь у нас в семье будет пополнение. А еще эти мысли ввели меня в уныние, ведь я осознал, что теперь мне реально есть что терять в этом мире. Моя семья, мои друзья, мои цели, они под угрозой. И если раньше я мог на многое смотреть сквозь пальцы или с попустительством, то теперь я этого делать не могу. На кону многое, и идеи по поводу альянса не откладываются. Наоборот, мне необходимо ускорить создание этой организации, и теперь я серьезно задумываюсь о том, чтобы добавить туда Рассальгула. Мне есть что ему предложить. Вернее, я понимаю, что он хочет, чтобы я занял его место в будущем. Я свое слово держу. К тому же Лига весьма полезна, и некоторые люди покрутили пальцем у виска, если бы узнали, что я добровольно от такого отказался. Но проблема в том, что он вполне вероятно захочет еще женить меня на Ниссе или же Талии, а я их толком и не знаю даже. Вернее, видел лишь Талию, а Нисса сейчас где-то в Сибири обитает со своим кланом ниндзя. Такие дела. Дальше, кроме Лиги, мне еще потребуется усилить себя. Я, кажется, имею неплохую идею по поводу сродства с тьмой и смертью. И если эту идею правильно использовать, то это поможет мне в будущем. Для этого мне потребуется библиотека Тимискиры. Это несложно, и кое-чья магическая помощь. Поэтому следует в ближайшее время поговорить с Затаной и заручиться ее поддержкой. Да и у тому же еще нужно подумать над кандидатурой в штатные маги Альянса. Ведь пока в ближайшем будущем там будем железно только я, Нигма, Линкольн, я через пару дней пошлю к Луизе своего двойника и думаю, она согласится на помощь в ее маленькой проблеме. Памела мне верна как жена декабриста, и хоть мне не хочется ее теперь в это втягивать, как и Артемиду, но придется, ради благополучия наших детей в будущем. И думаю, они обе согласятся. С Power Girl пока еще не все ясно, но мне будет нужно усилить свой напор на ее вербовку. Затем идет проблема с Джейд и Артемис. Я хотел, чтобы они в будущем были и в Юных Титанах, и в Альянсе как двойные агенты. Но сейчас я понимаю, что сильно к ним привязался. И это накладывает свои минусы на мои планы, ведь я все же не бесчувственная скотина, и кидать девочек, что стали мне как дочери, в опасность не хочется. Дальше у меня стоит еще одна дилемма. Кого еще брать в мою команду? На горизонте у меня маячили Рене, Джейсон Тодд, Дидшот, как ни странно, и еще дочь Вандала Сивиджа, Скандал Сивидж. Если с напарницей и Джейсоном более-менее все прояснится в ходе истории, что я немного исправил и от того, насколько у нас продвинутся отношения, то вот Дидшот собой представляет весьма интересную личность с нелегкой судьбой и понятными мне жизненными позициями. Я бы даже сказал, что они мне близки, и поэтому я хочу, чтобы такой специалист в своей области был на моей стороне. Скандалсевич, дочь славного неандертальца или кто он там, что стал бессмертным от воздействия на него метеорита. Так по крайней мере гласит легенда. Лично я с ним, конечно, не встречался, но по данным, что имею, могу сказать, что он весьма неприятная личность в качестве союзника мне. Он скорее уничтожит человечество на 90%, чем попытается его спасти. Он ненавидит свою дочь, она его еще больше. А поскольку мы оппоненты с Сивиджем, то со Скандал можем стать друзьями. Ведь, как говорится, враг моего врага, мой друг. Главное найти ключик к ее сердцу. Правда, постель отметаем сразу, и это не только из-за моих девочек, но еще из-за того, что дочурка бессмертного сама не прочь покувыркаться с девушками. Хотя, может, как раз на этой стихии мы с ней и сойдемся, думаю, время покажет. Впрочем, вопросов множество, но также я уверен, что ответы на них можно будет дать в ближайшем будущем. Немного побродив по саду, я решился на телефонный звонок. Беатрис, алло, раздался ее усталый голос. Айзек, это ты? Ну как бы да, я себя немного лучше чувствую, вот и решил позвонить. Тем более узнал, что ты волновалась обо мне и интересовалась, как я. Да, было такое. Рада, что с тобой все в порядке. Признаться честно, никогда бы не подумала, что ты способен на бой с целым богом войны. Хартен был в шоке, когда ему разведка об этом докладывала. Новостям он не поверил и тем кадрам, что они дали общественности, вот и порылся сам в этом деле. Ха-ха-ха, сам от себя не ожидал, но тем не менее я был там не один. Я это заметила. Странные нотки проскользнули в ее тоне. Впрочем, зная тебя, ты не только по этому поводу звонишь мне, ведь так? Я говорил, что она имеет хорошую интуицию. Нет, так вот у нее офигительная интуиция, думаю, с моей точно посоперничает. А ведь у нее системы нет. Прости, что это так, но по-другому нельзя. Я хочу попросить тебя приготовить своих полицейских и войска в готовность отразить нападение на твою страну. Кто хочет напасть на Биалию? США, или же, нападут не только на Биалию, но и на большинство стран мира. Это будет вторжение одной весьма одиозной личности по имени Дарксайд. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, но не хочется рисковать. Нападение, скорее всего, произойдет в ближайшую неделю или две. Ясно. Благодарю за сообщение. Ты будешь на Тимискире, или же отправишься домой. Посмотрю по состоянию своей тушки и дел. Впрочем, собираюсь вернуться к делам как можно скорее. Хорошо. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. И буду рада узнать, что-то еще по поводу нападения. Что-то конкретное. Как только, так сразу. Ловлю на слове. Поправляйся, Айзек. И бросила трубку. Дальше меня позвала уже Донна, что прямо-таки ворвалась через кусты ко мне. Айзек. Окликнула меня Донна. Королева Ипполита вернулась на Тимискиру с Олимпа и просит тебя к ней зайти. Она говорила, зачем, нет, но думаю, это что-то важное, иначе она бы не трогала тебя раненого сейчас. Хорошо, спасибо за информацию. Ни за что, улыбнулась она. Кстати, сегодня вечером готовлю я, так что не опоздай на ужин. Я буду стараться, обязательно приду. Кивнул я и направился к Ипполите. Судя по всему, она сейчас не одна, а с кем-то, кто мне кажется знакомым, но мои сенсорные способности еще не восстановились полностью, поэтому понять не могу. Продолжение следует. Глава 56. Айзек Динклейдж, личность, что сопровождала Ипполиту, я узнал почти сразу. Трудно не узнать такие же темно-синие с черным доспехи, которые совсем недавно крушил своими техниками. Правда, эти либо уже восстановились как-то, либо же это запасные у Ариса. Сейчас я совершенно не чувствую агрессии с его стороны, хотя его как бы убили, а я в этом принимал непосредственное участие. Впрочем, эти боги сами себе на уме. Сомневаюсь, что меня сюда вызвали для того, чтобы отдать ему как утешительный приз. Смысла в этом нет, да и Арис не будет, думаю, драться с полуздоровым противником. Он хоть и маньяк в некотором роде, но с честью. Ваше Величество, кивнул я ей, и ваша божественность. На меня лишь как-то виновато взирали глаза матери Дианы, и с любопытством глаза Ариса. Айзек, рада тебя вновь видеть. И я рада, что ты так быстро поправляешься. Но не успела она закончить свое предложение, как ее перебил бог войны. Я также этому рад. Прозвучал грубый громкий голос из доспехов. Не часто встретишь смертного, что не является полубогом и пытается тебя остановить. При том, что ему это удалось. Я впечатлен и признаю свой проигрыш. Правда, мне не терпится вновь сразиться с тобой, в полную силу и один на один без моей сестренки. На последних словах Ипполита скривилась, либо ей не нравится, как он называет ее дочь из-за личной неприязни, либо же здесь кроется какая-то тайна вроде. Арис и Зевс знают, что Диана дочь громовержца, а остальные нет, вот и мамаша боится за судьбишунку дочурки. Признаться честно, для меня этот бой также стал уникальным опытом, который я не прочь повторить, но уже на территории, где нам не будут мешать посторонние или здания моей страны, к примеру какая-то пустыня или гора, там бы мы развернулись на полную. Хотя меня удивил тот факт, что вы дали мне свое благословение, здесь нет ничего странного, будничным голосом ответил Арис. Ты хороший воин, и я следил за тобой с момента, как ты побывал на Тимискире впервые, твои подвиги в Биалии я тоже видел, и приятно впечатлен, у тебя есть стержень, но ты не безумец. Хотя Готэм тебя сводит с ума понемногу. Эти слова меня немного напрягли, хотя я продолжил его внимательно слушать. Поэтому я хочу воспитать из тебя того, кто обогатит меня на битвы и войны. Ты не хочешь устраивать войны между людьми и их государствами, но они будут вестись в скором времени не на земле. В ближайшее время бог по имени Дарксайд совершит нападение на землю. И ты, как я рассчитываю, примешь в нем участие, хотя у тебя нет выбора. Понятно. Я грустно вздохнул, вторжению быть, и я, к сожалению, не ошибся, хотя меня радует то, что они об этом знают, и Тимискира скорее всего будет нам помогать вместе защищаться от вторжения, так, что не пропадем, а ведь есть еще и Биалия. США я предупрежу также, с Уоллер нужно будет связаться и поговорить, и предупредить еще и Лигу Убийц, уж они-то смогут собрать достойные силы для защиты планеты, не в их интересах быть порабощенными. Именно поэтому, Айзек, богами Олимпа тебе будет дарован уникальный дар Гефеста, который уже в твоей комнате, он поможет тебе в бою. И что же это? Придешь, увидишь, ответил Арис. А сейчас мне, думаю, пора. Увидимся, Айзек Динклейдж. Лишь напоследок я успел глянуть на него взором игрока. Имя. Арис, бог войны и воинов. Уровень. Раса. Бог. Класс. Воитель. 1 подкласс. Уничтожитель. 2 подкласс. Разрушитель. 3 подкласс. Завоеватель. Особенность. Первенец бога, бог, жажда крови, стратег, возраст, неисчислимо, характеристики, СМ, подробно, заблокировано, одно слово, внушительно, прости, что выдернула тебя от отдыха и заставила тебя говорить с ним, вздохнула Ипполита, на этом настоял Зевс и сам Арис, лишь строгий наказ Зевса и слово чести Ариса меня сподвигли на это, я не в обиде, к тому же мне самому было интересно поговорить с вашим богом, а вы, человек все же подневольный несмотря на то, что и королева Тимискиры. Спасибо за понимание, Айзек. Улыбнулась она слабо. Вина, не откажусь, конечно, хотя много пить не буду, оно на меня почти не действует. Помела постаралась. Это вино особенное. Сам знаешь, что у нас есть вино, что и богов сводит до состояния свиней. Тогда тем более не откажусь. Хорошо. Она стала наливать вино, а я тем временем, пока она от меня отвернулась, случайно оценил ее фигуру. И вердикт, они с Дианой ну а очень похожи. Понимаю Зевса, хотя мужик он с опытом, что попало себе не выбрал бы. Благодарю. И принял алый напиток из ее рук. К слову о Помеле, ты знал, что она стала жрицей Деметры? Хм, нет, это для меня новость. Когда? 2 дня назад. Помела весьма сильно сблизилась с Артемидой на почве общего мужчины, которого они любят. И та отвела ее развеяться по острову, чтобы она посмотрела, как живут женщины здесь. И в одном из храмов Деметра снизошла к ним и изъявила желание благословить ее плод и дала ей больше сил, чтобы та могла защитить себя, свое дитя и природу, которую они обе так любят. Неожиданно. Интересно посмотреть будет на ее статы после этого. Хотя, если она окажется сильнее меня, то я впаду в депрессию и заработаю комплекс неполноценности на этой почве. Ибо все мои близкие девушки, ну или почти все, сильнее изначально меня, и мне приходится дико качаться, чтобы их догонять. Это хорошо. Как я понял, вы весьма тепло приняли Пэм и сестер Крок. Да, они женщины и девушки, что также имеют сложную судьбу. И мы всегда рады женщинам, и некоторым мужчинам, как ты, на нашем острове. А помощь сестрам по несчастью наш долг, и ведь по глазам видно, она верит своим словам, ни капли лжи. Я благодарен вам за это. Артемис подружилась даже с одной девочкой. Да, милая Кассандра, бедное дитя, ей ни с кем было играть до недавних пор, а теперь даже не знаю, как она расстанется со своей подругой. У детей весьма гибкая психика в этом возрасте. Я не говорю, что они друг про друга забудут, но переживут расставание, да и к тому же они могут связаться по телефону, ну или же я еще могу, если мне будет позволено поставить свои метки на вашем острове, и своим телепортом транспортировать Артемис к Кассандре или наоборот. Я не против. К тому же, как показал опыт, общение между нами неизбежно, и я говорю не о личном, а о наших странах. Диана будет посланницей во внешнем мире, и возможно в будущем ей будет в этом помогать и Кассандра помимо Артемиды и Донны. Это прекрасно. Обрадовался я намеку, что Артемида поселится в Америке. Я тоже так думаю. И еще одно. Я тебе искренне благодарна за жизнь своей дочери, если не ты. Она бы справилась и без меня. Она сильная. Просто я оказался в нужном месте и времени, чтобы помочь ей быстрее победить Ариса. Сомневаюсь. Ты принижаешь свои достоинства. Хотя скромность тебя красит, но ты излишне скромен. Улыбнулась она. Поэтому спасибо тебе за нее. Я бы в любом случае помог ей, даже если бы был слаб, и не имея своих сил. Ведь она моя подруга. А ради близких людей я готов и горы свернуть. Тогда я тем более рада, что ты ее друг и ты живешь в США. Ей не будет скучно и там она найдет поддержку, помимо своих сестер. Наш разговор продолжался еще около часа. Мы выпили кувшин прекрасного вина, что меня разморило, и расстались на чудесной ноте. А в своей комнате я увидел тот подарок, о котором мне говорили. Это был доспех угольно-черного цвета. Он был чем-то похож на тот доспех, что был у Ариса, только он был худее и кажется немного другой материал. Название. Доспех воина. Ранг. Божественный. Изготовитель. Бог кузнечного дела Гефест. Особенность. Защищает от любой магии. Понижает эффективность любых физических атак на 75%. Понижает эффективность любых энергетических атак на 70%. Позволяет летать. Поддается воздействию силы владельца. Увеличивает физический урон противнику на 50%. Увеличивает энергетический урон противнику на 20%. Плюс 20 к пафосу. Плюс 20 к харизме. Плюс 20 к воле. Весьма нехило. Этот подарок и вправду божественный. В будущем он мне весьма сильно пригодится. Уже не терпится его примерить и опробовать. Впрочем, пока я его не надевал, а лишь спрятал в инвентарь. Завтра, думаю, уже смогу нормально пользоваться чакрой и исцелю себя настолько, насколько возможно изгоняю в одно место. На следующий день ближе к обеду я проснулся и начал свое лечение. Хотя я в принципе уже поправился почти полностью. Для меня главное было восстановить умение нормально пользоваться чакрой. Но все же залечив все видные повреждения и все внутренние, которые оставались, я переместился в Нандипарбат. Судя по всему, они уже умудрились все отстроить и количество людей на острове не меньше, чем в прошлый раз, а даже больше. Впрочем, я сюда не драться пришел. Подойдя к парадному входу, где двое ниндзя сторожили вход, при этом вокруг нас была еще дюжина охранников, что были, как говорится, в кустах и при этом пребывало еще больше. Помнит меня, передайте Расальгулу, что Айзек Динклейдж просит аудиенцию у него. Ассасины переглянулись, и один из них пошел внутрь. Через 5-6 минут из главного входа вышло две довольно привлекательные дамы. Леди Шива, одна Сандра Вусан, в своем привычном мне наряде и девушка, на вид, довольно приятной внешности. Высокий рост, стройная фигура, что облачена в обтягивающий черный костюм, что только подчеркивает ее достоинство, темного цвета волосы, карие глаза и немного смугловатая кожа, скорее всего это у нее от матери, и высокие скулы. Вот теперь я разглядел талию нормально, а не мимоходом. Интересно, как у нашего многодетного папаши выглядит Нисса. Довольно необычно вас, детектив, видеть без оружия и не с намерением драться. Улыбнулась Сандра. Обычно вы меня заставляете драться, а я человек мирный вообще-то. Но если вы хотите, мы не хотим нового конфликта. Оборвала нашу милую беседу талия, а голос у нее приятный. Тогда не могли бы вы меня сопроводить к вашему отцу? Принцесса, она молча кивнула, и мы отправились внутрь. И пройдя в тот самый зал, где была наша дуэль с Расом, я увидел вполне здорового, бодрого старичка, что восседал на своем троне. «Приветствую вас, Рас Альгул. Надеюсь, не отвлекаю от важных дел. Думаю, для беседы с вами, детектив, я найду время. Меня весьма удивило ваше желание со мной поговорить, при этом, что вы еще не успели оправиться от ран после битвы с Арисом. «Ну вообще-то оправился», — возразил я. «На мне все заживает, как на чернобыльской собаке». Интересное сравнение. Впрочем, этот бой многих впечатлил и нас также. Я там был не один, мы это видели. Но тем не менее факт остается фактом. Впрочем, мы отдалились от темы разговора. «Зачем же вы явились сюда, после того, как отказались вступить в лигу, да и устроили почти побоище в прошлый свой визит? Вам что-то известно о расе, что зовет себя новыми богами?» В глазах Раса было некое узнавание, и он тут же напрягся, стал куда серьезнее. «Так вот, один из их лидеров по имени Дарксайд планирует в ближайшее время напасть на Землю. Я точно знаю, что под руку ему попадет территория США, но вот сомневаюсь, что только моя страна попадет под горячую руку завоевателя. Поэтому я предупреждаю кого могу, чтобы избежать лишних жертв и порабощения планеты. И откуда такая информация? Из надежного источника, который я пока не могу разглашать, но быть может как-то в будущем. Хм, хорошо, мы примем это к сведению. Ну тогда примите еще к сведению то, что, как правило, для первой волны нападения Дарксайд использует парадемонов, летающих генно-модифицированных тварей, что куда сильнее среднестатистического человека. Также у него есть особый отряд, можно сказать гвардия под названием Фурии, что состоит из женщин, но они весьма сильны, думаю, даже могут с Супергерл или Амазонками потягаться. Точно не знаю. Это все, это то, что я знаю. Знал бы больше, рассказал, это и в моих интересах тоже. Хорошо, мы примем участие в отражении этой атаки. Я пошлю чуть позже к вам своих посланников для координации действий. Понял, в скором времени я вернусь в Готэм. А пока я на Тимискире. Мы это знаем. Тогда я, пожалуй, пойду, не буду мешать. Талия, проводи нашего гостя. Да, отец, и зачем это? Когда мы почти вышли за пределы их базы, она со мной заговорила. Могу я задать вопрос? Конечно. Какой? Короткое молчание и... Зачем вам? Тебе. Зачем тебе было нужно мое нижнее белье? Вот же черт, какой неудобный вопрос. И ведь знал, что когда-то она мне его задаст или попытается за такое убить. Но после последних событий явно будет меня остерегаться. Ну и что мне ей ответить? Прости, мол, это не я, это мой клон надо мной решил прикольнуться. Несерьезно выглядит, нужно как-то выкручиваться. А ты как думаешь? И чеширская улыбка. На извращенца ты не похож, хотя небольшой гарем у тебя есть. Впрочем, мне трудно тебя понимать и твои действия. Они кажутся весьма нелогичными, но себя оправдывают. Поэтому я лишь могу сделать одно предположение, подкрепленное моей интуицией и жизненным опытом. Надо же, и какое? Детская психологическая травма с осложнением на визуальный контакт и пробуждением первобытных инстинктов из-за влияния твоей силы на тебя. Так сказать, побочный эффект. Поэтому как результат ты взял мое нижнее белье как доказательство силы и превосходства не только надо мной, но и над Лигой. Я права, вот это она выдала, даже я толком почти ничего не понял. Но она, похоже, все перевела на философию Лиги, насчет их культа силы. Хотя меня такое тоже устроит, да есть такое немного. Прошу прощения за это. Ничего, я проигравшая, хотя клинки мы и не скрестили. Но я имею желание их вернуть через честный бой, без чакры. Но чуть позже, после отражения вторжения. Да уж этот их кодекс ассасина меня доконает когда-то, и ведь она это серьезно говорит. Даже не знаю, мне смеяться или плакать от такого поворота сюжета. Вот что значит женская фантазия, помноженная на воспитание Лигой убийц и поделенная на впечатление обо мне, после боя ее отца со мной. Буду не против, еще встретимся. Да, и я ушел Хирайшином на Тимискиру. Последующие 3 дня, которые я провел перед отправкой в Готэм, я провел в библиотеке, просматривая древние свитки. На мое счастье, я нашел много информации по некромантам и магам тьмы. Амазонки хоть были затворницами по большей части, но иногда все же выбирались по разным заданиям Олимпа, но еще и к ним наведывались разные мутные личности. Заодно я все же, кажется, понял, как Пэм забеременела. Это связано с комбинацией благословения Афродиты и моим вливанием Митчикры в помелу, которые я начал проводить еще за месяц до инцидента со шкатулкой. Ведь по моему плану ее лечение нужно было вывести вредные токсины, что копились в ней годами. И похоже, этого было достаточно. Да уж неожиданно, но приятно. Огромное время, что я тратил на поиск информации и проектирование будущих техник, я разбавлял играми с девочками и отдыхом на пляже. Но кроме этого я еще регулярно получал опыт от клонов, которых заставлял тренировать контроль, гиндзюцу и фуиндзюцу. Ведь после тех событий, что произошли, Чакра у меня прибавилась, а контроль не изменился. Вот и наверстываю упущенное. Правда, проблемка в том, что при любой тренировке контроля у меня еще растет и количество чакры. Так, что тут палка в двух концах. Еще меня озаботило то, что у меня клоны плохо выдерживают ближний бой с серьезным противником. Поэтому я подумываю в первую очередь над клоном, сотканным из тьмы. Так что у меня и вправду получится теневой клон. Хотя до него еще придется как-то додуматься и осуществить эту задумку. И вот на третий день пребывания на Тимискире мне позвонили из Аргуса. Продолжение следует. Глава 57. Детектив Динклейдж. Раздался властный и громкий женский голос из трубки. Так точно, мэм. Я так понимаю, вы, Аманда Уоллер? Да. Думаю, вы понимаете, что нам с вами следует о многом поговорить. Могу вас уверить, что вас не арестуют. Этот разговор имеет довольно мирную тематику. Можно сказать, я хочу сделать вам пару предложений. Вы же владеете способностью перемещения в пространстве, и ведь это риторический вопрос. Спалился я там? Да. Прямо сейчас, если можете. Хорошо. Куда переместиться? Нью-Йорк. Кафе Боб и Боб на 14 краткое. Через час. Подойдет? Вполне. Согласился я, и моя чуйка зачесалась, но не от чувства опасности, а от чувства, что мне хотят что-то предложить, вернее какую-то фигню геморройную. Своих милых дам я оставил пока на острове, предупредив, что вернусь скоро. Пэм что-то почувствовала, да и Артемида тоже, но если последняя ничего не сказала, то Пэм пыталась меня уговорить не идти туда. В итоге я все же отправился навстречу. Кафешка была обычной, никакой слежки я не заметил. Все посетители среднестатистической кафешки Большого Яблока были обычными людьми, никакими не агентами Аргуса, обслуживающий персонал тоже. Я занял один столик и пил кофе, и где-то уже через минут 15, опоздав как настоящая леди, пришла Уоллер в компании, кого бы вы думали. Правильно, того самого агента, что внедрили в полицию, только вид у него был немного другой, казалось бы, просто без очков. Но нет, он выглядит теперь иначе и ведет себя не как забитый пай мальчик, а уверенный в себе, спокойный, рассудительный мужчина в костюме тройки коричневого цвета. Таким трудно представить Николаса Крауза, хотя сомневаюсь, что это его настоящее имя. Добрый день, детектив Динклейдж. Я Аманда Уоллер, секретарь президента по особо важным делам. Это ваш коллега, если не узнали, Николас Крауз. Он также работает с нами. Я знаю, вернее догадывался. Обменявшись кивками с ним, я ответил ей: «Хм, это хорошо», — кивнула себе Уоллер. Мы все трое пересели за дальний столик в угол и там уже продолжили беседу. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, госпожа советник? Насчет вашего будущего и возможности вернуться на службу родине, но не в полицию, а в военную структуру, что подчиняется самым верхам. Тебе, мне, хотелось тогда сказать, но я промолчал». Ник хранил молчание, просто слушая нас. Хотя я думаю, он тут не просто так, и это не для охраны Аманды. Надо же, и в чем будет заключаться эта служба? Лечь под нож? Нам, конечно, интересно, как вы получили эти силы. Но мы точно знаем, что здесь не причастна генетика или технологии. Я сделаю предположение, что это разновидность энергии тела, скомбинированная с боевыми искусствами. Впрочем, мы это все равно узнаем и даже без вас. Это не так важно. Я хочу вам предложить вернуться на боевую стезю, дать под командование отряд фриков. Вашими основными обязанностями будут контроль группы и ее возглавление. Хотя я бы была не против, чтобы вы еще и прочистили мозги вашим будущим подчиненным. А это вы умеете, я бы даже сказала, у вас природный талант психолога. И есть яркие примеры. Харлин Квинзель, Памела Айсли, а также Луиза Линкольн куда адекватнее стала, да и еще излечилась от психических заболеваний несколько пациентов Аркхэма, куда быстрее, чем обычно. Доктор Хьюго Стрейдж очень лестно отзывался о вас. Так и он на вас работает, на интересы страны. Поправила меня Уоллер. Ладно, только это, пока да. Вы должны будете показать себя прежде, чем мы откроем вам больше карт. И да, еще одно. Что касается будущих вопросов от журналистов, то смело можете говорить, что давали подписку о неразглашении. Нужные структуры подтвердят, что за вами стоит правительство, и поэтому новым фриком или супергероем вас считать не будут. Хотя вы можете подрабатывать им, если хотите, это также пойдет на пользу США. Ясно. Это все? Да. Кивнула она, ожидая продолжения разговора от меня. Я могу немного подумать. В принципе, да. Хорошо. Тогда у меня будет кроме этого еще один важный разговор к вам, вернее важная информация. На целую планету, разумеется нашу, готовится нападение инопланетной расы под названием «Новые боги», конкретнее из места под названием «Апокалипс». Правит там некий Дарксайд, у него есть многомиллионная армия из полуразумных тварей, что называются парадемонами, еще ближайшие сторонники, представители его расы, и еще гвардия, что называется фуриями, состоящая только из женщин, что по силе равны примерно супергерл или же амазонкам. Они свирепые, опытные воительницы и еще жестокие, верны только Дарксайду. Нападение произойдет скорее всего в ближайшие неделю-две, возможно три. Она нахмурилась, даже вены вздулись. Краустак прикрыл глаза и что-то обдумывал. «Точнее информации не будет?» – спросила директор Аргуса. «Если будет, я вам обязательно сообщу, как-никак мне в этом мире еще жить хочется, да и просто жить хочется». «Хорошо, если это все, то наш разговор закончен. У вас есть еще неделя больничного. Надеюсь, до истечения этого времени вы примете решение. Всего доброго, детектив. До встречи!» – отсалютовал я ей. «Бывай, Айзек», – махнул мне Ник. «Надеюсь, ты примешь решение, хотя в любом случае я буду работать с тобой», – обнадеживает. Улыбнулся ему в ответ. «Значит, он будет в любом случае глазами, а может и руками рядом со мной в любом месте моего пребывания». «Ясно. Хотя меня еще волнует тот факт, что за отряд фриков будет под моим руководством. Зная мою карму, мне дадут именно отряд самоубийц. Впрочем, по канону там должен быть командиром мой бывший начальник, полковник Рик Флэг. Правда, я события уже нехило поменял, и вполне возможно в глазах Аманды я лучшая кандидатура на этот пост. Хотя, если и не отряд самоубийц, то возможно у Аргуса есть еще и другие подобные команды. Ведь невозможно все аспекты жизни ДС вписать в комикс. Или же опять-таки мои действия сильно изменили колею жизни, и они надумали создать еще один такой отряд. Однако я склонен сейчас согласиться на это предложение. Главные причины заключаются в том, что Аргус – это возможность быть ближе к начальству этой страны, а также быть в курсе событий внутри страны, в которой я живу, да и крыша дополнительная будет иметься. А еще, я так понял, Нью-Йорк стал непростым, случайным выбором места встречи. Именно здесь я увидел на карте отметку Луизы Линкольн. Она находилась без движения в одном частном особняке. Клон уже успел проверить и доложить мне. Значит, ее поймал Аргус для отряда. И это с одной стороны неплохо, с другой не особо мне хочется, чтобы она принимала участие в миссиях как член боевой группы. Хотя, если переговорю с Уоллер, то возможно смогу добиться ее перевода в тыл. Также есть огромная вероятность встретить разных личностей, таких как дочурка Сивиджа, киллер Один Мир, то есть Слейда, Дипшота, Катану и еще ряд интересных личностей, которых мне уже хочется перетянуть на свою сторону. Хотя проблема возникнет именно со Слейдом. У него довольно забавная философия жизни. Ему не нужны деньги, спокойная жизнь, доминирование США в мире и тому прочее. Ему нужна репутация и слава. Он все делает ради нее. Его тщеславие и азарт могут стать проблемой, и поэтому следует дважды поправка 10 раз подумать, прежде чем начинать его вербовку. Хотя следует над ним поработать, чтобы он не брал на меня заказы в случае чего. Так что думаю, вопрос о моем уходе из полиции и переход под крыло Аманды почти решенный. Хотя нужно будет еще раз все взвесить, обдумать, прежде чем сложить свою голову в пасть одной чернокожей дамочки. Хотя она мне импонирует. Она, если верить той информации, что я про нее читал в прошлом мире, пошла в большую политику и стала заниматься этой хренью из-за убийства мужа и двоих детей. И, чтобы спасти и не допустить в будущем их смерти, она стала куда жестче, чем была даже в годы ее оперативной службы на правительство. Она, думаю, даже очень похожа на меня, и нас многое роднит. Но это меня и напрягает. Я способен на многое ради своих, а она, как говорится, моя женская копия без моих сил и с житейским опытом. Эх, куда ни суйся, везде капкан стоит. Впрочем, с моей регенерацией, я себе смогу отрастить ногу заново. После разговора с Амандой и анализа нашей беседы, переместился на Тимискиру, забрав своих дорогих дам в Готэм. Артемида осталась, в ее положении не следует куда-то мотаться, тем более моей техникой. Да и на острове ей будет безопасней. К тому же она даже после рождения нашего сына будет некоторое время находиться там из-за обещаний богини, и только потом переедет к нам. Слезы, сопли, поцелуи и удушливые прощания мы пережили, вернее девочки, и я все же смог их вернуть в Готэм. Хотя, будь моя воля, они бы там остались. Просто пока ситуация требует того, чтобы они были пока в Готэме, хотя с Ипполитой я договорился, что когда начнется вторжение, я переправлю их на Райский остров. К тому же Памела стала одной из них после принятия силы Деметры. А мелких полюбили все амазонки. Чувствую, у них проснулись при виде Джейд и Артемис материнские чувства. Позвонил Рене и попросил рассказать последние новости после моей битвы с Эрисом и отсутствием. Она взволнованным голосом попросила ее подождать пару часиков, когда она вернется со службы и приедет ко мне. Я оставил с девочками клона, чтобы тот приготовил им чего-нибудь, а сам смотался на нашу Снегмай базу. Он как раз был там. «Добро пожаловать на обновленную базу Альянса, господин глава». Шутовски поклонился мне и улыбнулся. «Будут новые указания? В честь чего такой прием? Ну, человек, что победил, пусть и с помощью одной весьма воинственной, симпатичной особы целого бога войны, думаю, заслуживает немного пафоса и лести. А тебе прям, чесалось это сказать. Не ерничай, я вообще-то как бы спалился, посочувствовал бы». Усмехнулся я и окинул взглядом нашу базу. Это была пещера, что я немного сместил вниз под грунт. Она первоначально была на глубине 50 метров, но я поместил ее на 200 метров вниз и левее на 150, подальше от реки. Благо Дотон у меня на уровне, а Дотон — смещение земли и Дотон. Разлом почвы я прокачал на 29 уровней. Впрочем, это и сил, и нерв стоило знатно. Сама пещера не была такой уж и большой, но вот поместье Уинов в нем бы поместилось. Выход я сделал в двух местах, еще поместил печать, что служило эдаким телепортом из нее, слава изобретателю Фуиндзюцу. Да и мои метки отдельно по базе раскиданы. Нигма установил новейшие компьютеры и устройства, служившие нам гарантом безопасности и сокрытия от внешних угроз. Я сюда прибыл еще завершить ее усовершенствование своим Фуиндзюцу, да и поместить часть трофеев с Нандипарбатой Биалии стоит. У меня скопилось множество стволов однотипные и не очень, и мне они пока в инвентаре не нужны. Так, что пускай тут побудут. Нужно будет, кстати, подумать над новым вооружением, да и денежном вопросе. Ведь Альянсу будет требоваться постоянный денежный приток. Кроме командного центра, у нас имелись пару складов, санузел, 3 штуки, несколько залов, для моих тренировок, а в скором времени и для тренировок других членов Альянса, а также комнаты для отдыха проживания. В одной из них сейчас, кстати, и обитал Нигма. В будущем, если нужно будет расширение, то Дотон в помощь, или же может еще использовать более геморный вариант, сменить место обитания, но пока это не требуется. «Айзек», уже более серьезным тоном обратился ко мне Нигма, «на тебя правительство уже выходило?» «Да, час назад встречался с некой Амандой Уоллер». «Отряд самоубийц?» «Да, предложила стать их командиром, хотя она говорила о командовании группой фриков, а такая команда у Аргуса только одна, если я не ошибаюсь, по доступной мне информации. Я также на этом стою. Довольно необычная идея, хотя, быть может, они брали пример со сталинских штрафбатов Второй мировой», задал уже вопрос в потолок, хотя это не так уже и важно. Уоллер поступила весьма интересно и творчески, хотя о результатах говорить еще рано. Насколько мне известно, эта команда из суперзлодеев лишилась своего прошлого командира, небезызвестного тебе полковника Флыга. Его отстранили от командования из-за инцидента на Ближнем Востоке. Он чуть половину своих подчиненных не положил из-за своего давнего врага друга Рустама, что был с ним когда-то в одной команде. Они даже друзьями были и напарниками в отряде. Правда, Рустам предал его и перешел под руку джихада. Впрочем, не буду тебе забивать мозги ненужной информацией, если интересно, у меня есть подробное досье на них обоих, я их уже закачал в базу данных. Тебя что-то другое интересует? Удивился я немного. Да, это 2 главных вопроса. Первый — это финансовый. Конечно, он не такой животрепещущий, как второй, но все же в будущем станет важным. Вопрос денежных средств. Нам нужен будет механизм получения средств к существованию организации и ее функционированию. А это, как ты знаешь, закупка обмундирования, оружия, возможно, технологий, материалов, а также подкуп людей и добыча информации, ну и в том духе. И к тому же нужна будет схема отмывать их денег, чтобы они нас не связали ни с чем и никем. Ну, по поводу добычи денег, тут я это беру на себя. Думаю, организовать несколько фирм по добыче ископаемых. Моя сила позволяет мне еще взаимодействовать с землей, и поэтому я могу понять, где скрываются запасы цветных металлов, нефти, газа и тому прочее. Да и можно прикупить акции мелких, но прибыльных компаний, которые пойдут на обеспечение жизнедеятельности Альянса. Схему отмыва устроить еще проще. Ночные клубы и казино. Недавно я подал идею Харли открыть наш собственный ночной клуб, но более облагороженный, чем типичные притоны молодежи. И скоро он должен начать работать. После дня Д, я заметил удивленный и заинтересованный взгляд Нигмы, но поднял ладонь вверх в знак «это подождет». По этой же схеме можно и другие открыть, и не только в Готэме, но и по всему миру. Также игры на бирже. Хотя у нас с тобой будет и так куча работы в будущем, и заниматься пляской возле огня будет глупо. Поэтому эти старые, но проверенные способы, думаю, подойдут. Второй вопрос, КХМ. Второй вопрос состоит в том, есть ли у тебя уже предварительный план действий, ну кроме подбора кадров для решения этих задач, что ты поставил. Разумный вопрос. Да, есть. Для начала хочу сказать, что эта организация будет сотрудничать как и с героями, так и со злодеями, ну и разумеется с некоторыми странами для своей выгоды. К примеру, вторжение инопланетян под предводительством лорда бога мира Апокалипс Дарксайда, что будет в ближайшую неделю-две. Здесь Нигма не смог скрыть своего удивления. Были, есть и будут ситуации в жизни этой планеты, когда даже злейшие враги будут сотрудничать перед общей угрозой. Как говорится, враг моего врага мой друг. Это точно, кивнул загадочник. Итак, планы. Вернул я его из задумчивости. Нужно будет организовать три основных группы деления всех членов нашей организации. Первые добряки, это идеалисты и герои, которые хотят для Земли лучшего. Они, как правило, не могут даже помыслить о чем-то незаконном, но тем не менее они нам понадобятся. Они не будут знать всего. Возможно, будут несколько главных руководящих фигур Альянса чисто для связи и управления. То есть они знают только то, что мы даем им. Вторая — злодеи, элементы, что, мягко говоря, не должны светиться рядом с нами, для избежания проблем с мировой общественностью, и еще одной организацией супергероев, что должна появиться в ближайшем будущем. Вопросов все больше и больше. Нахмурился, но при этом улыбнулся искренне. Интересно, как у него это вообще получилось так выразить свое негодование и жажду любопытства одновременно. И третья группа, ядро, что будет собственно главным мозговым центром Альянса. Туда также будут входить некоторые члены, что не владеют выдающимся талантами стратегов, гениев в науке, но зато будут понимать важность нашего дела и важность наличия предыдущих двух ветвей Альянса. Ближайшие задачи – это получить разведсеть, которая бы нас обеспечивала нужной информацией, а также установить контакты с рядом организаций и даже государств в мире. Это нужно для беспрепятственной деятельности на их территории. Ну, а еще чем? Внедрение новых безопасных технологий для человечества, решение тех проблем, что будет невозможно решить правительством народов из-за политических дрязг. Самая главная цель в будущем – это объединение всех стран на планете в единую федерацию и перевод всех конфликтов на галактический уровень. Не имеет смысла устраивать кровопролитие между своими собратьями, если есть возможность перевести эти мысли на космос и подстегнуть тем самым науку. Ведь, как известно, чем большая война, тем больший прогресс идет. Нигма лишь кратко улыбнулся, и мне капнуло с ним немного больше отношений, чем было. Хорошо. Твои идеи весьма интересны и вполне логичны. Даже будет интересно в них поучаствовать. Вернее, мне теперь еще более любопытно, что получится из нашего сотрудничества. Но теперь у меня выплыл куда не менее важный вопрос. Кто такой Дарксайд и каков у тебя план действий на время вторжения? Ведь, зная тебя, пусть и такое короткое время, я могу смело говорить, что ты хочешь получить свою пользу из него. Да это так. Есть пару вариантов развития событий, при которых наша организация может пополниться 2-3 новыми членами за счет бывших приближенных Дарксайда. Это я беру на себя. К этому вечеру или же завтрашнему утру я тебе напишу еще список необходимого для этой затеи, а также примерный план действий. Нам также следует промониторить обстановку по стране на возможность извлечь выгоду, что будет твориться во время шума. Вполне разумно. Буду ждать. Я ему поведал все то, что и Аманде, а затем установил нужные фуин по периметру базы, и затем переместился домой. Клон как раз к тому времени развеялся и передал мне информацию, что меня кроме Рене, еще и дожидаются Сара и Рик. Интересно, почему среди них еще нет Сары Гордон или ее мужа? Привет всем, ребята, рад вас видеть, не хотите ли? Мы хотим знать, откуда у тебя такие силы, прервал меня взволнованный Рик. А также нас интересует, Рик, одернула его Сейр, это немного не конкретно. Она права, кивнула моя напарница. Айзек и сам может рассказать, вернее он расскажет, если сможет. Рине, ты права, как и всегда. Я присел и обвел взглядом всех троих, отмечая их напряженность. В скором времени я перестану работать в полиции и буду работать уже в другой государственной структуре. Поэтому информация по мне уже засекречена, и вам это знать нельзя. По крайней мере, пока шумиха вокруг моей особы не уляжется. Поверьте, я не новый фрик нашего города, я на вашей стороне. Напряжение хоть и спало, но все же недосказанность между нами улеглась. Я чувствовал, что у всех троих, особенно у Рикардо и Мегги, много вопросов ко мне, но они молчали. Думаю, нам нужно выпить. И тут же в моих руках материализовались несколько бутылок вина, что я приватизировал из Тимискиры. Нам нужно расслабиться, и затем мы поговорим. Продолжение следует. Примечание к части. https://fitsboek.net/request/370900. Если кому-то интересно, надеюсь, автор найдется. Глава 58. В ночь после нашего застолья с коллегами я спал как младенец. Правда, спал я на диване в гостиной. Пэм меня на кровать не пустила, сказала, что не переносит, теперь, запах алкоголя. Поэтому я занял на правах хозяина самый большой и удобный диван, Рик занял кресло, а девочки поселились в двух оставшихся свободных комнатах. «Помогите ей!» – простонал Рик. «Помогите ей!» – воды, да уж, сушило его знатно. Ведь и градус, и количество выпитого вчера великоваты. Если меня это спаивает нехило, то простых людей и подавно. Я на правах самого хитрожопого попаданца в этой вселенной достал из инвентаря бутылку минералки. А что, у меня после боя с Рисом вообще до 250 тонн влезает всякого хлама, так что у меня там много чего припрятано, включая и полезные вещи. И начал жадно пить. Айзек, скотина, предупреждать надо, что после твоего божественного пойла будет так хреново. Сам виноват, я вам говорил о возможных последствиях. Ответил я и понял, что мы тут не одни. Рене тащит свою тушку на кухню в поисках воды. Вода в холодильнике. Не поворачиваясь, сообщил ей, как там Мегги. Еще не очухалась, кажется. Убитым голосом сообщила она мне. Не знаю, я не проверяла. Ладно, я пойду проверю. Мегги оказалась в куда более плачевном состоянии. Это я позже узнал от Рика, что она почти не пьет. Вот и с непривычки и от большого количества убойного пойла она чуть было коньки не отбросила. Так вот, захожу я в комнатушку, где была Мегги, а так она лежа принимает в себя живительную влагу из бутылки, что держит Артемис. Милая девочка отпаивала ее и еще приготовила компресс. «Спасибо, дорогая», — улыбнулась Сейр. «Ни за что, мисс Сейр», — пропищала Крок-младшая. «Еще чего-нибудь, я позабочусь о ней, Арти». «А, нельзя так подкрадываться», — заверещала Артемис. «Внимание, вы повысили уровень навыка скрытность. Мила, иди чистить зубы. Тебе ведь пора в школу». «Да», — и умчалась. «У тебя милая воспитанница», — улыбнулась уже менее вымучена, но искренне Мегги. «Это так, как сама то себя ощущаешь. Не готова встретиться с Творцом? Если выпью твое пойло, то встречусь раньше времени». Простонала она, но все же встала и слезла с кровати. «Вам на службу скоро», — напомнил я ей. «Добей меня». «Чем именно? Стволом, огнем или удушение использовать? Или тебя киллеру заказать? А я вижу, юмор у тебя в любом случае работает. Ну, без него жить скучно». «Мне нет». «Где у вас тут ванная комната?» «В конце по коридору направо». «Угу». «Я ушел на первый этаж. Как-никак нужно приготовить что-то для этой всей кагалы. Даже пришлось пару клонов использовать. И на середине моего любимого занятия я услышал крик из ванны. «Убирайся отсюда, гребаная извращенка». Бах. Кажется, Мегги не заметила, что там была Джейд. Жаль, я их лица не видел в тот момент. Хе-хе. Через 20 минут я подал каждому увеличенную порцию омлета моего особого рецепта и свежевыжатый сок. Джейд убийственным взглядом сверлила красную от стыда Мегги. Рене улыбалась, Рик откровенно ржал, как и Харли. Пэм же пыталась впихнуть еще одну порцию в Артемис, что сопротивлялась, но связанный, особо не посопротивляешься. Эх, даже жалко мне Арти. Ей вместе со мной терпеть нападки беременной женщины с обостренным чувством материнства, куда уж дальше, целых 9 месяцев. И это только начало. Думаю, нужно будет и с Арти заняться облегченными видами тренировок, а то она к канонным 15 годам будет похожа на колобка. Хотя какие 15, уже через полгода не будет влезать в шаровары. Я отвез наших залетных в участок, так как единственная машина, на которой они приехали, умудрилась обломаться. А мне все равно делать нечего было, вот и довез. Заодно и немного развеялся. На службу я не вернусь, а целую неделю чем-то заняться кроме тренировок нужно будет. В участок я зашел и охренел от человеческой сути. Если до этого мне все улыбались и были приятелями, то теперь улыбки были натянутыми или их и вообще не было. Я теперь фрик. Меня это улыбнуло. Все же это наглядный пример человеческой природы. Если ты не такой, как они, значит ты неправильный, значит ты плохой, урод. Это ментальное мышление уже прочно засело в людях Готэма, а возможно и мира. И то, что Готэм один из самых криминогенных городов мира, целиком заслуга таких вот добропорядочных людей. И это удручает. Хотя мне в принципе пофиг на их мнение обо мне. Как-никак мы теперь все же в разных местах будем и вряд ли пересечемся непосредственно. Я зашел к Гордону, он к слову отнесся к моему появлению с удивлением, но неприязни не испытывал. Немного поговорили, он, кажется, на интуитивном уровне понял, что я прощаюсь с ним как с начальником и тут вряд ли появлюсь вновь. Его жены и Буллока не было в участке, но я передал им привет, а затем уехал оттуда. По дороге домой я прикупил Готэм Ньюс и посмотрел последние новости от СМИ. За себя я немного почитал. Люди строили разные теории, как простой коп получил такие силы и какой природы они, куда я пропал после той битвы с Арисом и почему молчит правительство. Ведь официально они никаких заявлений не давали. Затем я улыбнулся, прочтя последние сводки по бизнес-элите Готэма. И наша ненаглядная Ханна Майклсон точно имеет среди предков не только свою неизвестную бабушку с Тимискиры, но еще и викингов. Ведь ее фамилия намекает всем, что среди суровых скандинавских парней были и хитрожопые парни, которые умели выбрать удобный момент для того, чтобы разбогатеть. А все дело в том, что нападение целого бога войны серьезно отобразилось на бирже. Куча разнообразных компаний, как больших, так и маленьких, весьма сильно просели на рынке и обанкротились. Хотя и бой относительно быстро закончился, но все же этого хватило для паники и обвала цен на Уолл-стрит, Сингапуре и Амстердаме. Ханна вовремя подсуетилась и скупила все золотодобывающие компании в Африке и некоторых архипелагах Океании. Кроме того, стала акционером даже в компании Huayin Industries, LexCorp, Queen Industries и куче других компаний. И сейчас она на третьем месте в мире по состоянию, после Брюса Уэйна и Лекса Лютера. Умная, да ничего не скажешь. Хотя стоит за нее порадоваться, она весьма интересная особа. Может, мне ее в альянс затащить? Идея неплохая, нужно ее хорошенько обмозговать. Да и не только она. Кара из другой земли также уже официально представилась в Готэме как начинающая бизнесвумен и имеет неплохие шансы войти в ближайшем будущем в том акул бизнеса Готэма. Ее компания называется Starver Industries. Правда, я так и не понял, чем они занимаются, но надо будет спросить Кару при личной встрече. Кстати, она в своем человеческом обличии имеет рыжую шевелюру. Видел фотографию, где она дает пресс-конференцию с длинными ровными волосами и в строгих очках. К слову, в ней трудно узнать ту Power Girl, что спасает Готэм.